Глава 5. Нашатырь и прочие средства. Ответ от участкового радовал. Жди патруль. Алина, валявшаяся без сознания на полу, нет. Ну, вернее, будь ситуация другой, а сама девушка в сознании, то и настрой у меня стал бы другим. Однако сейчас, когда за окном стояли двое вооруженных головорезов, а на первом этаже соседнего дома пристрелили соседку, мыслей об интиме в голове не было вовсе. Я прикинул варианты. Свалить и бросить все как есть. А остаться тут, но предоставить девушке разбираться самой. Либо оказать ей посильную помощь. Первый способ решения проблемы я откинул сразу же, потому что это не решение. Свалишь, а потом вернешься к разграбленному жилью. И так денег мало, так еще и на ремонт влетишь. Второй вариант отчего-то напоминал мне поведение современного инфантильного мужика. Я отдохну, а ты сделай все сама. Как-то совесть не позволяла мне обратиться таким вот ублюдком, несмотря на то, что девушка бахнула мне по колену. Третий способ я оставил на потом. Из Алины не хлестала кровь, лицо ее не выглядело мертвенно-бледным, а еще я слышал ее дыхание, ровное и четкое, так что не спешил приводить ее в чувство. И так от нее было много комментариев, да еще и под колено получил. Полежит немного, ничего с ней не случится. Идеально ждать. Угрозы нет ни мне, ни ей. А когда приедет вооруженный патруль, который разберется с теми парнями внизу, то и все остальное разрешится само собой. Сон согнало. Приключения возбуждали. Я не утерпел и взял в руки пистолет. Грач. Черный. Легкий. Не массивный, но достаточно большой, чтобы внушить, что человек напротив тебя имеет самые серьезные намерения. Я проверил, стоит ли он на предохранителе. Количество патронов без 2-17. Последнее число я проверил в интернете. Оказывается, когда-то их было 18, а в моделях, которые выпускались после 2004 года, их стало уже 17. Потом я погрузился в исследование тематики оружия. Много-много разных фактов. Сейчас бесполезных, но из-за нервозной ситуации очень интересных. Я вспомнил, как тем же самым занимался несколько лет тому назад, когда писал про парня, который почти так же спасал одну девицу. Не слишком реалистично получилось, потому что там герой вылезал в окно, карабкался по канату или спускался вниз. И совершенно без страха. Хотя проживал он на 17 этаже. У меня до земли было всего 7 метров, и то страшно было через балкон перегибаться. А там... 3×17... почти 50 метров до земли. Пока летишь, пару раз пожалеть успеешь, что вообще на это согласился. Пока я размышлял о прошлом, об оружии и всяком прочем, время шло медленно. Патруль не ехал. С балкона, едва высунув макушку через перила, я посмотрел на происходящее внизу. Никого не было. То есть две машины стояли, а вот людей я уже не обнаружил. Да и правда, чего им ждать? Потом вернулся с балкона и понял, что девушка, ворвавшаяся в квартиру, явно не прошла сквозь стены, а использовала для этого дверь, которую мне теперь предстояло запереть. Я неслышно пробрался до прихожей, убедившись, что в моей маленькой квартирке до сих пор никто не затаился. Дотянулся до приоткрытой входной двери и осторожно, чтобы ни малейшего скрипа она не смогла издать, прикрыл ее, а затем повернул замок. Тот звучно щелкнул, почти оглушительно, как звучит что-то неожиданное в полнейшей тишине. От последнего сообщения участкового прошло полчаса. Ни наряда, ни патруля. За это время можно всех поубивать, сжечь и следы замести, но никто так и не приехал. Становилось скучно, поэтому я дошел до холодильника, извлек оттуда нашатырь, взял ватку, смочил ее, едва не задохнувшись от резкого аромата, поднес эту адскую смесь к лицу Алины и сразу же получил по уху, улетев в сторону дивана. «Ой!» – как бы извиняясь, произнесла она. «А где пистолет?» Потом, обнаружив его на диване, тут же машинально проверила боезапас. «И нехер трогать, Шерлок!» В ушах звенело так, точно мне не кулаком попало, а каким-то бревном. Причем девушка тут же выскочила на балкон, сперва используя перила как укрытие, а потом встала в полный рост. «Ты зачем сознание теряла?» – спросил я ее, как только она с озадаченным видом вернулась обратно. Вместо ответа та обнажила бок, продемонстрировав под ребрами слабо кровоточащую рану. Судя по тому, как задралась ее одежда, у нее действительно был бронежилет. И ей попросту не повезло, что пуля попала так неудачно. Или же повезло стрелку. Не суть. Главное мне не встретить такого же. «Там никого. Я пошла», – произнесла Алина одними губами. Я на миг испугался, что лишился слуха. Но с улицы донесся шум автомобиля. Прибывал утренний патруль. «Нет, пожалуй, посижу. Не хочу сталкиваться с ними». «Кто ты?» – спросил я, осторожно трогая набухающее ухо. «Уж явно не писатель», – попробовала съязвить она, сев рядом на диване. В дверь начали скрестись, и девушка насторожилась. Ее нервозность моментально передалась мне, и я сразу посмотрел в ту же сторону, откуда доносились звуки. То, что скреблись в дверь, я понял, но что именно с ней делали, нет. «Меня взламывают?» – спросил я сам себя, но Алина ответила. «Пожалуй, что так. А мы сидим, чего-то ждем». «Я прыгать не буду!» – тут же воскликнул я. «Здесь всего лишь второй этаж!» Она широко раскрыла глаза. Они показались мне какими-то большими. Чуть ли не неестественно круглыми. Но, вероятно, это были последствия удара. Дверь все еще скрипела вскрываемым замком. «Вообще-то я и не заставляла прыгать», — продолжила Алина. «Но если к тебе сейчас ворвутся, то пристрелят сразу же, как и ту даму на первом этаже. Понимаешь? Надеюсь, что жалеть они никого не собираются». «Так, приплыли». «Странные ребята, вооруженные, ломятся ко мне. У меня не менее странная девица». «А может, мне просто сдать им тебя и все?» – спросил я, криво улыбаясь. Черное дуло грача тут же уткнулось мне в переносицу. «Понял, понял. Либо ты меня пристрелишь, либо они». «Лучше бы я нашатырь не использовал», – вздохнул я. «Командуй, солдат Джейн!» «Я не солдат», — скривилась девушка. «Ой, да ладно!» Я махнул рукой. «Писал я про таких, как ты. Потом расскажешь, если выживешь». «Что?» Похоже, я так удивился ее словам, что она даже усмехнулась. «Странный ты. Все писатели такие», — бросила она через плечо, когда выходила на балкон. «Не знаю. Не сталкивался с другими». Я последовал за ней. «Перелезай!» Сама Алина взобралась на разграничение между балконами и ловко спрыгнула на соседний. «Словить пулю больнее, чем падать». «Ты просто никогда не ломала ногу!» Проскрипел я, обнимаясь с ограждением и переваливаясь со своего балкона на другую сторону. «Я нет. А ты?» Как только началось какое-то действие, она стала более разговорчивой. «Нет», — ответил я, — «только растяжение». «И даже вывихов не было?» — с легким разочарованием спросила Алина, начиная выдавливать нижнюю пластину в балконной двери. «Ты каких-то таблеток наелась?» — воскликнул я. Ты полчаса назад была совсем другой. Полчаса назад я лежала без сознания. А сейчас, как видишь, все в полном. Люди на балконе! Завопили с улицы. Стоять! Полиция!